Тот сверкнул глазами зло, держался, пытаясь освободить прижатую тушей коня ногу, но не получалось, а вторая нога, что к Мишке обращена была, вся в крови, и правый бок у коня в крови, а из него хвостовик болта торчит. Оказывается, болт всаднику в ногу попал, пронзил ее, сломав кость, и в бок лошади угодил. — Что, добавить вернулся? Всех вас изобьем, лизоблюды московские. — Ага, только ты этого уже не увидишь. Мишка взмахнул топором, вонзив лезвие глубоко в грудь всаднику. Была на всаднике кольчуга, да не выдержала удара. Тяжел топор. Дернул Михаил топор за рукоять, пытаясь вытащить. Да где там? Застрял прочно в костях. Зато теперь можно не опасаться раненого в своем тылу. Повернулся Мишка к месту основного боя. А тут перемены разительные и не в пользу Кости. Сам Костя на коне сидел, от нападавших саблей отбивался черным дамаском, что Мишка подарил. Рядом с ним дюжий десятник Кондрат саблей машет. А противников трое осталось, и все на конях. Известно, против конного пешему долго не продержаться. Поднял Мишка арбалет, подошел поближе, под глаза заливал, шапку сбросил, рукавом рубахи пот утер, прицелился, и только один из нападавших саблей взмахнул над Кондратом, как Мишка выстрелил. Болт противнику в грудь угодил. Удар был такой силы, что всадника вышибло из седла. Мишка хотел снова зарядить арбалет. Кинулся, а холщовой сумки, что висела через плечо, и в которой лежали болты, нет. То ли сам обронил, то ли срезала лямку во время боя. Положил арбалет на сани. Действенное оружие не раз ему сегодня помогало. И побежал к месту схватки. На ходу поднялся снега с улицы, коротенькое копьецо. Да так с разбега его в спину противника, который на лошади был, и всадил. С улицы оружие метательное. Ну и так, получилось неплохо. Всадник дернулся, сабля из его руки выпала, и он стал клониться вперед на шею коня. Тут и Кондрат добавил ему саблей, окончательно сбив на землю. Все. Все противники повержены, и даже стонов раненых нет. Битва была ожесточенной, бились до смерти. Мишка огляделся. Из оставшихся в живых он и, как ни странно, без единой царапины. Кондрат жив, но в крови. «Ты ранен?» «Ай, пустое, царапины, то кровь врагов!» А вот Костя вызывал опасения. Он еще держался в седле, но глаза были закрыты, а сам качался, как пьяный. Кондрат с Мишкой подскочили к нему, бережно стянули с седла и уложили на снег. «Костя, куда тебя? Где болит?» Кондрат ощупал кольчугу, цела. На левом предплечье порез от сабли. На левом же бедре глубокая кровоточащая рана. Вдвоем они перенесли его в сани, уложили на мешки с соломой, все же помягче. Кондрат ловко, видно опыт большой, взрезал ножом штанину и перевязал рану белой холстиной, предварительно засыпав ее сухим толченым мхом. Затем он перевязал Косте руку и укрыл его медвежьей шкурой. «Крови потерял много, но отойдет, жить будет». У Мишки от сердца отлегло. Все-таки прикипел он к Косте. Кондрат окинул взглядом место схватки. Еще несколько минут назад здесь звенели сабли, слышалось отчаянно ржание коней, возгласы, торжествующие победителей и предсмертные умирающих. собирай оружие, да в сани, возвращаться будем. Мишка бросился собирать и складывать в сани с улицы сабли, ножи, копья. «И кольчуги снимай», — распорядился Кондрат. Он умыл лицо снегом, вытер о себя руки и стал ловить лошадей. Набралось аж 30, целый табун. Взяв веревку, он привязал к ней уздечки, чтобы кони не разбежались. «Теперь давай сани на ход разворачивать. А попробуй их разверни на узкой лесной дороге, да еще и с лошадью». Возились долго. Ветерок поднялся, поземка началась. Мишка отыскал свой тулуп и шапку, оделся. Кондрат поднял с земли свалившуюся с улицу, бросил ее на груду оружия в санях и повернулся к Мишке. «А теперь самая тяжелая работа нам будет. Своих убитых на сани грузить. Не бросать же их в лесу непогребенными». Пока всех погрузили, взапрел Мишка, да и устал изрядно. За хлопотами не заметил, как смеркаться начало. «Ехать надо», — заключил Кондрат. «Костю в тепле согреть надо, да вином теплым напоить. Мы и так времени много потеряли. Пойду сочту противников. Костя ведь, как в себя придет, обязательно спросит». Кондрат прошелся по месту боя, считая убитых. Возле некоторых останавливался и что-то разглядывал. Вернувшись, удовлетворенно кивнул. «Много врагов положили. 30 и еще 2 сверху. Заметь, все конные и в броне. Учитывая, что наших только 5 было, вполне неплохо, потому как пешему против конного устоять трудно, особенно если не в строю. Я, когда убитых считал, заметил, что есть погибшие от болтов арбалетных. Твоя работа?» «Моя?» «Молодец, купчина. Кость обязательно обскажу. А я все назад поглядывал, когда, думаю, эти ударят, что дерево свалили. Не дождался, а после в бою и думать о них забыл. Теперь вижу, в трудный момент положиться на тебя можно, парень. Я думал, молод еще, да и не воин, не новик даже, из торговых. Срусишь, думал, всю схватку в санях просидишь, а то и в лес утекешь. Ошибся, выходит. Да ты не обижайся, задумки мои такие. Ну, трогаем, парень. Меня Михаилом зовут. Запомню я». Мишка, сидя в санях с раненым Костей, правил передней лошадью. К саням уздечкой была привязана 2 лошадь с санями, зато и 3, все 10. Кондрат же ехал верхом на Костином жеребце, и к его седлу веревкой была одна за другой привязаны все верховые лошади, как из Костиной охраны, так и трофейные. Хорошо, снегу было немного, и лошади в нем не увязали. Затемно добрались они до боярщины, остановились на постой, заняв лошадьми и санями весь постоялый двор. Прислуга с ног сбилась, пока задавала овса всем лошадям. Костю перенесли в отдельную комнату, напоили теплым вином и куриным бульоном. Спать уложили ближе к печи. Утром Кондрат заявил: «Ты здесь с Костей оставайся, слаб он еще. Я тебе одни сани оставлю, а остальное обоз уведу. Убитых в Хлынов отвезти надобно. За Костей приглядывай, а я, как обоз в Хлынов приведу, сразу назад, понял?» «Все выполню в точности». Мишка подобрал себе саблю из трофейных и забрал арбалет. Жалко, болтов к нему нет. «Ну так не беда, купить можно». Покормил проснувшегося Костю. Тот был еще слаб, и пока Мишка поил его бульоном с кусочками хлеба, сидел, опершись о стенку. Потом устало улегся. «Где Кондрат?» — спросил он тихо. «А босс с оружием в Хлынов увел, обещал вскоре вернуться». «Быстро не получится. А босс медленно идет. Ты как?» «Повезло, ни одной царапины». «Говорил же тебе, лежи в санях, пронесет». Мишка не стал говорить Косте, что и он внес посильный вклад в победу над противником. Еще подумает, что он хвастается. «Ты спи, Костя, тебе сил набираться надо. Кондрат убитых врагов счел, говорит, 30 и еще 2». Костя удовлетворенно кивнул головой и закрыл глаза.